Мы продолжаем чтение книги «Один из сонма» Николая Сизова. Часть четвертая. Духовное служение. Глава первая. Подготовка к служению. Духовное служение Николая началось практически сразу же после покаяния. Сначала среди молодежи, на молодежных вечерах и при посещении небольших групп верующих в селах. Там участвовали в служении все – члены церкви и нечлены. Стихи, песни и короткие проповеди принимались верующими как от христианской молодежи, без расспросов, кто уже крещен, а кто еще и нет. Затем, после крещения, Николай стал проповедовать в своей церкви, а также выезжал в дальние немецкие районы с другими братьями-немцами. Особенно он любил посещать немецкие общины в Благовещенске и Родинском районах Алтайского края с братом Крекером Корнеем Корнеевичем, светлая память о котором сохранилась у него до сих пор. Корней Корнеевич заезжал за ним, и они вместе уезжали в немецкие села, жители которых говорили по-немецки и по-русски. Такие посещения нередко были связаны с большими трудностями. Иногда их забирали в милицию и сажали на 5 и даже на 12 суток. Так как брат Крекер работал, а Николай учился, то такое долгое отсутствие на работе и в школе не сулило ничего доброго. Иногда миссионеров застигала в пути снежная сибирская буря, которая грозила не только не отпустить их домой, но и лишить жизни. Так, однажды зимой, после очередного посещения церкви в Благовещенском районе, братья направлялись домой. Они вышли на большую дорогу, сели в кузов проходящего попутного грузовика и поехали. Хотя в открытом кузове было холодно, но от ветра их защищали брезентовые плащи, которые дал им шофер. Через несколько часов начался буран. Так в Сибири называли снегопады с сильными ветрами. Дорогу моментально занесло снегом, а так как дул сильный ветер, на дорогах образовались так называемые «переметы», в кавычках. Ехать дальше было невозможно. Грузовик забуксовал в сугробе. Тогда водитель вышел из машины, взял в кузове длинный шест, прицепил на него красную тряпку и вставил специальное гнездо перед кабиной. Так делали все водители, застигнутые в пути снежным бураном, чтобы когда буран стихнет, расчищающие дорогу водители бульдозеров и скреперов знали, что там находится занесенная выше кабины машина. Шофер сказал, что буран ожидается долгий, и потому посоветовал нашим друзьям залезть под машину, где скоро будет тепло. А сам захлопнул за собой и своим спутником дверь кабины и завел мотор. Братья покорно полезли под машину, где и улеглись прямо на снегу. И правда, вначале было очень холодно, но скоро снег засыпал их со всех сторон, и ветра уже не ощущалось. Становилось теплее и от выхлопной трубы, проходящей под автомашиной. А потом наступило такое тепло, какое бывает в доме. Потянуло на сон. Но брат Корней не давал Николаю уснуть. Все время его похлопывал и разговаривал, пытаясь растормошить своего друга. Дело в том, что вначале, когда тело человека еще холодное, ему нельзя засыпать, он может замерзнуть. Так объяснял свои действия брат Корней. Потом, когда они хорошо согрелись, оба уснули. Сколько проспали, не знали. Часов у них не было. Снова засыпали и снова просыпались. Как потом узнали, они сидели под занесенной снегом машиной более 3 суток. 2 суток бушевал буран. Еще сутки расчищали дорогу и откапывали автомобили. В Сибири весной часто находили тела людей, шоферов, доярок и других, заблудившихся во время подобных буранов и замерзших. После такой вынужденной остановки двинулись дальше и только на четвертые сутки приехали домой. Промерзшие в кузове холодной машины, голодные и холодные, зашли странники в дом и, поблагодарив Бога за спасение, набросились на поданную пищу. Да, Господь видит людей, когда потопный мир видит и одинокого человека, как евнуха, возвращающегося из Иерусалима домой, видит в пустыне, как Агарь, и в поле, как Елисея, видит под можжевеловым кустом, как Илью, и под машиной, видит летом и зимой, и потому готов подать свою защиту всем просящим ее у него. Наши друзья просили его и получили просимое. Слава тебе, Господи, за твое всевидящее око и любящее сердце, за твою заботу и помощь, поданную вовремя. Воистину, ты никогда не оставлял тех, кто надеялся на тебя и доверял тебе свои пути».